Комментарий исполнителя. 10-й том вышел весьма немалым. Впрочем, могу поздравить себя и вас уже с тем, что наконец-то мы добрались до двухзначных чисел томов. И как вы понимаете, наконец-таки на свет появился 10-й том. Я очень надеюсь на то, что после прослушивания данного тома у вас остались только положительные впечатления, потому как лично у меня остались именно только такие впечатления. Мне на самом деле довольно печально осознавать то, что арка с Северной экспедицией закончилась, и вообще Земля и Чаяния превратились в более теплую территорию, и снега оттуда сошли. Мне очень нравятся приключения в северных территориях, они всегда привлекают своей опасностью, иногда красотой, а порой даже раскрытием чувств персонажей. И конечно же, все это мы видели конкретно в произведении «Легендарный лунный скульптор» и в арке про Северную экспедицию и путешествие Саюн с Виидом. Лично мне кажется, что чувства Саюн и именно отношения Виида и Саюн пошли по очень правильному пути, и автор поступил корректно, развивая события именно в таком отношении. Потому что все события и все поступки персонажей являются основополагающими точками их характера, и все становится весьма понятно и логично. Ну и, конечно же, бесчувственности, и порой даже некоторого шока, потому что лично я, например, не ожидал, что Саюн заговорит уже в 10-м томе. Я думал, что до этого еще придется ждать тома эдак 2, может даже 3. Она уже произнесла первое слово здесь, я имею в виду вслух. Меня это весьма шокировало и приятно удивило. Мне очень понравилось. Также Ледяной Дракон и другие Бейерны меня весьма удивили. Именно своим поведением, ну и как я понял, что скульптуры и подчиненные типа Лорда Вампиров Торида и Ван Хока пытались все это время сбежать от Вида. Я не ожидал, что слуги будут, конечно, настолько негативно относиться к своему создателю в некотором роде. Почему-то мне казалось, что они именно беспрекословно преданы Виду. Например, можно привести аналогию со стражами с каждого этажа Назарика в Оверлорде. Мне почему-то казалось, что у них именно такое отношение к своему создателю. Но, как оказалось, я ошибался. Все-таки и у них есть свои тараканы в голове. И все они пытаются сбежать от нагло эксплуатирующего их всех Виида. У Ледяного Дракона это получилось, но я практически точно уверен, что он скоро к нам вернется. Также я возлагаю большие надежды на то, что все-таки еще стала северная территория, и когда-нибудь Виид ее посетит. Думаю, что там нас ждет не меньше интересных событий, но, конечно же, это будет не очень скоро. Ну и, пожалуй, то, что мне не понравилось, возможно, или немного мне не хватило этого, это 6-я глава про день рождения Виида и, соответственно, сами отношения персонажей во время этой главы. Я лично ожидал большего напора и, так сказать, больше диалогов от Чун Хёрин, то есть Хварён, с Виидом, но как-то она просто ходила за ним хвостиком, и нам даже ни одной фразы... И нам даже ни одной фразы в его сторону от нее не преподнесли. Возможно, кто-то подумает, что я слишком много про нее говорю. Ну да, наверное, так и есть. Потому что этот персонаж мне просто очень нравится. Наверное, она наравне для меня, как Саюн. Просто вот Саюн уделили много внимания, а Хварён, то есть Чон Хёрин, как обычно, обделили вниманием. Я бы хотел видеть больше напористости. Ну и, возможно, какое-то развитие любовной связи между этими двумя персонажами. В общем, это мое личное мнение. Возможно быть, кто-то со мной солидарен. Не знаю, потому что я пока не слышал, чтобы кому-то этот персонаж нравился настолько же, как и мне. Свое мнение можете написать в комментариях. Возможно, кому-то нравится другой персонаж. Или вы бы хотели видеть какой-то другой пейринг. Я заговорил уже как какая-то маленькая девочка, ну да ладно. Мое дело, мой комментарий. Думаю, что на этом касательно сюжета я могу закончить. И перейду, пожалуй, к благодарностям тем, кто поддерживает данную серию. Большое спасибо iSylvan91 за поддержку данной серии. Помощь действительно неоценимая, и действительно меня это очень мотивирует, потому что книга весьма сложна в создании и также выпускается на полностью благотворительной основе. Если у кого-то есть желание поддержать выход данной серии и помочь разобраться мне с долгами по сборке нового компьютера, вы можете перейти либо в Donation Alerts по ссылке в описании, либо же перевести монетку мне на банковскую карту. Реквизиты также указаны ниже. Большое всем заранее спасибо за поддержку, потому что данная книга выходит во многом благодаря вашей поддержке. Думаю, что следующий том я выпущу примерно в начале февраля месяца, то есть в моих планах выпустить ее 1 февраля, и дальше делать каждый новый том раз в месяц по расписанию. Более точное расписание и, возможно, какие-то накладки я, конечно же, сообщу в своем телеграм-канале и в новой группе ВК. ссылки на которые есть в шапке канала, в которую можно перейти по моему нику, указанному ниже. Ну а слушателям с книговухи еще проще. У вас ссылка на группу ВК указана прямо под моей книгой. Там вы сможете увидеть новые новости по поводу выхода следующей части, и также там есть ссылки на скачивание данной серии. Если у кого-то есть вопросы или кто-то хочет поинтересоваться, вы можете перейти в Telegram опять же или ВК и обратиться ко мне в личные сообщения. Я всем отвечаю, никого не игнорирую. Мне даже радостно отвечать на ваши сообщения. В общем, думаю, что я все сказал. Я и правда уже немало говорю. И поэтому можно заканчивать и этот комментарий. И я еще раз по своему стандарту напомню. Не забудьте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 10-го тома. Читал Белфаст.